Первое. Обряд и чин принятия в церковь возвращающихся в нее по отпадению в мусульманство. Отпавшие в отрочестве, следовательно, бессознательно и весьма часто не по своей вине, были принимаемы снисходительно, страница 107. Они должны были в течение 40 дней поститься и молиться, а затем их вводили в храм, где священник совершал над ними миропомазание. Отпавшие в зрелом возрасте были принимаемы после продолжительной епитимии в течение 6 или 7 лет. Второе. Чинопоследование, как принимать обращающихся от папской ереси к кафолической и православной церкви. Он составлен был согласно определению Константинопольского собора 1484 года в Третье патриаршество Симеона Трапезунского. Собор, сообразно древним канонам, постановил принимать обращающихся из латинства через миропомазание, но в 1756 году Константинопольский патриарх Кирилл V на соборе при участии патриархов Матфея Александрийского и Парфения Иерусалимского, осудив Флорентийскую унию, постановил признавать латинское крещение недействительным и перекрещивать приходящих от унии или латинства. Это постановление, как противное древним канонам церкви, ставившее латинин на одну ступень с язычниками, магометанами и евреями, произвело волнение даже между членами собора. Что касается новых праздников, то в это время устанавливаемы были только празднования памяти мужей, причисленных церковью к лику святых. Так, причислены были к лику святых некоторые благочестивые патриархи, подвижники и мученики, и празднованию памяти их посвящены особые дни. Например, память Марка Эфесского положено праздновать 13 января, Нифонта, патриарха Константинопольского, 11 августа, Геннадия и Максима Философа, 17 ноября, преподобного Феофила Афонского, подвижника, 8 июля. Мучеников Георгия Серба 11 февраля, Иоанна Янинского 18 апреля и прочее. Из церковных песнопений в это время составлялись главным образом каноны на разные праздничные дни. В числе песнописцев известны Геннадий Схалари, написавший канон на память святого Григория Паламы, Пахоми Русан, составивший 8 канонов на разные дни, Николай Малакс, умер после 1573 года, протопоп Навилийский, занимавшийся в Венеции изданием греческих богослужебных книг и вносивший в них свои собственные песнопения, из которых стихиры в службах святому апостолу Андрею Первозванному, на зачатие святой Анны и пророку Даниилу с тремя отроками внесены в славянскую Минею. Как песнописец известен также Милети Сириг, умер в 1662 году, ученый протосинкел Константинопольской патриархии. Будучи в 1645 году в Киеве, он написал канон всем печерским угодникам. Страница 108.